Я отступил, чувствуя, что проиграл в знании как современных терминов коммерции, так и современных способов ее ведения. Тем временем Юра уже стоял с несколько вымученной улыбкой в центре толпишки из детей, норовя сунуть бумажный параллелепипед с лакомством в руки предводительницы группы, пожилой сутулой женщины с дряблыми щеками и чрезмерно ярко накрашенными губами сублимантки. Та, однако, руки подставлять не спешила. Засовывая в карман рубахи, полученную от дерзкого в юноше сдачу, я поспешил на помощь. Но ничем не помог. Юра к моменту моего появления уже растерянно глядел себе под ноги, а картонный бокс с шоколадом держал, как держат святые дары, на полностью вытянутых руках, но без всякой надежды на то, что возьмут. Воспитательница сухо улыбалась. «Нет, нам не требуется», — произносила она вежливо и энергично мотала головой, отворачивая от нас лицо, как от прокаженных. Ее округлые серые уши отягощались мощнейшими клипсами из первосортной пластмассы. Четвертая пуговица на блузке отсутствовала. Я увидел маленький фрагмент сморщенной рыхлой кожи живота. «Нам не требуется», — повторила она в пятый раз, строго сжала губы и окинула меня и Юру, побитые мрачные молодые морды, осторожным взглядом. «Дети сыты, одеты и обуты. Спасибо, молодые люди, но нам не требуется. Мы не нищие и не несчастные. Мы такие же, как и все». Обступившие место события дети молчали, все до единого. Серьезными лицами ждали, что произойдет дальше. Иные пары глаз показались мне абсолютно равнодушными. Юра явно через силу продолжал улыбаться. «От чистого сердца». «Спасибо, нет, заберите. Заберите свои подарки, нам не требуется». На лице друга я обнаружил гнев, злобу и растерянность. Он сунул коробку мне, еще раз криво состроил неловкую улыбку и выдавил. «Дело ваше». Словно оплеванные, мы двинулись прочь, но тут меня дернули за штанину. Я посмотрел вправо и вниз. Возле моей ноги обретался крошечный шкет лет 8, в дерюжных штанах с заштопанной коленкой, в полосатых фиолетово-зеленых носках и сандалетах из кожзаменителя, кустарно проклепанных в местах сочленения ремней с подошвой. Мальчишка поднял вверх круглую конопатую физиономию, сощурил глаз и басом, но тихо произнес. «Слышь, мужик, лучше дай закурить». «Я не курю». «Ну и дурак», — отреагировал пацанчик и независимой походкой двинулся прочь, генерируя почти взрослый цинизм. «Ничего не удалось получить от двух странных простофиль, ни тебе шоколадки, ни даже сигаретки». «Стой!» — позвал Юра. «Хочешь курить? Держи!» «От души!» — солидно выдохнул маленький наглец, принимая и поспешно пряча пачку курева, затем умело сплюнул и поспешил прочь. Пока он разводил доброго мужика на закурить, гомонящая шобла его друзей устремилась ко входу в храм живописи. «Я спрячу коробку в машину». «Только не в салон», — посоветовал Юра. «В багажник. Увидят через стекло, утащат». «Захотят, утащат и из багажника». «Захотят», — сурово сказал друг. «Утащат что угодно и откуда угодно. Не умничай. Пошли покупать билеты». «Стой! Смотри, какая девчонка!» «Какая она тебе девчонка? Ей лет 30». «Ну и что? А фигура? А шея?» «Не фонтан. Плечи костлявые и макияж плохой». Объект, утомленная жарой и работой предводительница группы восточных туристов «Экскурсовод», действительно выглядела неплохо. По сравнению с хозяйкой сиротского дома, как кинозвезда. Особенно впечатляли тонкие, слегка суховатые губы. Такие бывают у женщин циничных, умных и умелых. «Попка тяжеловата», — сказал я. «Слегка висит». «Ну и что?» — азартно возразил Юра, пожирая глазами цель. «Мне нравятся тяжелые попы. Хорошая жирная попа иногда очень кстати. Возникает эффект обволакивания». «И ноги так себе. Видишь, повыше пяток наклеены пластыри. Она много ходит и устает». «Работает», — зафиксировал Юра. «Значит, мужа нет. Если бы я был ее мужем, я бы не заставлял ее работать». Мы исполняли наш любимый финт. Подробное обсуждение внешних достоинств женщины в ее присутствии. Однако так, чтобы до ее ушей доносились только обрывки фраз. Дискуссию следует вести горячо, эмоционально, а краем глаза наблюдать, как объект проявляет все большую и большую заинтересованность, перемещается, словно бы невзначай, поближе для уловления деталей и старательно отводит взгляд. Большеротая предводительница уже густо покраснела, но совладала с собой и несколькими фразами направила отряд подопечных ко входу в музей. Фразы состояли из красивых цепочек напевных трехсложных слов. И я узнал японский язык. Психика наша была здоровая. В 2 минуты мы выкинули из головы унизительные речи строгой детдомовской Бонны, забыли и про девчонку с пластырями на пятках. Чинно зашагали в интересовавшие Юру залы. Музей мне понравился. Атмосфера одной из крупнейших в мире картинных галерей отсылала сознание гостя к постулатам настоящего искусства, создающегося нервами, кровью, личными драмами и усилиями характера. Седенькие бабушки-смотрительницы в казенных халатиках мирно провожали нас глазами, пока мы рассматривали величайшие золотовалютные шедевры нации. Апофеоз войны, явление Христа народу, царь Иван Грозный, сын его Иван. Верещагина и Иванова я уважал с детства, любил и преклонялся. Брюлова и Врубеля тоже. В передвижников пытался вникнуть и почти вник, но не отыскал у них божественного сияющего накала и не смог им простить отсутствие такого накала. Думаю, в наше время живописцы школы передвижников стали бы профессиональными фотографами.